«А Эсми и Карлайл?» — быстро спросила я, надеясь, что Эдвард не заметил моего испуга. «Они довольны, если доволен я. Эсми приняла бы тебя, даже кажись ты хромой и косоглазой. Она жутко волновалась, что Карлайл изменил меня слишком юным, и я не успел стать цельной личностью. Да она в восторге и просто млела каждый раз, когда я брал тебя за руку. Элис, кажется, тоже рада. Ну, у нее свой интерес». Целую минуту мы молча смотрели друг на друга. Эдвард что-то скрывает. «Ладно, потерплю, а со временем постараюсь все выяснить». «О чем вы договорились с Карлайлом?» — как ни в чем не бывало, спросила я. «Значит, ты заметила?» «Конечно», — по-прежнему спокойно проговорила я. Эдвард ответил не сразу. Он хотел рассказать мне кое-что и не знал, захочу ли я поделиться с тобой. «А ты захочешь?» «Я вынужден, потому что следующие несколько дней или недель мне придется быть еще более осторожным и внимательным. А выглядеть в твоих глазах тираном и деспотом совершенно не хочется». «Ты и есть тиран», — безмятежно сказала я. «Но меня это вполне устраивает. Что особенного?» «В общем, ничего. Элис чувствует приближение гостей. Они знают про нашу семью и, скорее всего, хотят познакомиться». «Гости?» «Да, они не похожи на нас и охотятся иначе. Скорее всего, в город они вообще не сунутся, однако до самого их отъезда я не спущу с тебя глаз». На этот раз он точно заметил, что я трясусь от страха. «Ну, наконец-то нормальная реакция», — усмехнулся Эдвард. «А я уж подумал, что ты совсем утратила инстинкт самосохранения». Я понемногу успокаивалась, оглядывая просторный холл. «Что, твои ожидания не оправдались?» — самодовольно поинтересовался Эдвард. «Не совсем», — призналась я. «Ни гробов, ни черепов по углам. Вроде бы даже паутины нет. Какая жалость!» «Очень просторно и много света», — не обращая внимания на его ерничество, проговорила я. «Домом мы всегда гордились». Колыбельная, которую играл Эдвард, моя колыбельная, приближалась к концу, но финальные аккорды оказались неожиданно грустными. Последняя резкая нота, и в холле повисла тишина. «Спасибо», — пробормотала я, только сейчас почувствовав, что на глаза навернулись слезы. Смутившись, я стала вытирать их платком. Одну слезинку я все же пропустила, и ее аккуратно стер Эдвард. Подняв влажный палец, он внимательно на него посмотрел и быстро поднес к губам. Я не знала, что сказать, а Эдвард мечтательно закатил глаза и улыбнулся. «Хочешь посмотреть другие комнаты?» «А гробов, правда, нет?» — уточнила я, надеясь, что за сарказмом не слышно беспокойства. Улыбнувшись, он взял меня за руку и повел к лестнице. «Никаких гробов, обещаю». По высоким ступеням мы поднялись на второй этаж. Деревянные перила были гладкие, как шелк. «Так значит, цветовая гамма второго этажа совсем иная. Стены обшиты деревянными панелями медового цвета, того же оттенка, что и половицы. Комната Розали и Эммета, кабинет Карлайла, комната Элис», — показывал на закрытой двери Эдвард. В конце коридора я остановилась как вкопанная и уставилась на деревянное украшение на стене. Заметив мое смущение, он улыбнулся. «Можешь смеяться. Вот уж действительно парадокс». Я и не думала смеяться. Более того, рука непроизвольно потянулась к большому деревянному кресту, темнеющему на фоне светлой стены. Однако дотронуться до него я не решилась. Просто хотелось узнать, действительно ли крест такой гладкий, каким кажется. «Наверное, он очень старый. Середина 17 века», — пожал плечами Эдвард. «Зачем вы его здесь держите?» — поинтересовалась я.